Глава 41. Мэтью. Прошлое. Он даже не должен был там оказаться, вот что обидно. На том проклятом месте. В то время. Это было 2 года назад. В четверг. Мэтью уходил домой. Он припарковался всего в 5 минутах ходьбы от участка. Однако, вместо того, чтобы сразу идти к машине, решил навестить одного старика, которого доставали живущие по соседству подростки-хулиганы. Бедняге уже перевалило за 80, и в его состоянии лучше не волноваться. Мэтью уже пару раз к нему заходил. Хороший старик, бывший военный, показывал Мэтью медали. Жил он за углом от участка. Мэтью забежал к нему на секунду, даже от чая отказался. Старик был в порядке. Хулиганы не показывались. Вот и славно. Это случилось, когда Мэтью шел мимо магазина. Сначала через автоматические двери выскочил малец. За ним хозяин, который размахивал руками и кричал: «Я вызову полицию! Остановите его! Он меня обокрал!» Мэтью был в форме, и хозяин ожидал от него решительных действий. «Этот мальчишка! Он украл у меня!» Мэтью погнался за вором. Завернули за угол, миновали целый квартал. Мальчишка был шустрый. Мэтью собирался скрыться с глаз хозяина и ограничиться разъяснительной беседой, предупредить. На вид грабителю было лет 11-12, а Мэтью придерживался мнения, хоть и старался это не афишировать, что не всякое дело стоит доводить до суда, надо смотреть по ситуации. Владельцы магазинов, разумеется, всегда требуют немедленной расправы. У Мэтью не было шанса посмотреть по ситуации. Решение приняли за него. Улица заканчивалась тупиком, клочок травы, забор, а за ним — железнодорожные пути. К ужасу Мэтью мальчик стал карабкаться через забор. «Нет, стой! Нельзя на рельсы!» Мэтью застыл в надежде, что и мальчик тоже остановится. Но тот даже не оглянулся, проворно перелез изгородь и спрыгнул по другую сторону. «Стой! Остановись немедленно!» Мэтью добежал до изгороди, взялся за сетку руками, а дальше, как в замедленной съемке. «Нельзя на рельсы! Там провод! Током дернет!» Мальчишка бежал дальше. «Нельзя! Там ток! Убьет!» Этот момент Мэтью часто видит во сне. Тело мальчишки дергается. Потом струится дым. Сначала из-за ворота толстовки, потом из рукавов, потом снизу. Когда Мэтью поравнялся с ним, было уже поздно. Запах. Невозможно. Невозможно забыть. Мэтью достал телефон, сообщил о происшествии, вызвал скорую помощь, позвонил дорожной полиции, чтобы обесточили пути и остановили поезда. Сделал все согласно инструкции. Оставалось сидеть и ждать. Однако Мэтью нарушил правила. Он должен был хотя бы попытаться. Недалеко от путей нашел толстую ветку. Недавно шел дождь, ветка наверняка еще сырая, и это небезопасно. Но какая к черту разница? Мэтью схватил ветку и попытался столкнуть мальчика, его щуплое тело, с рельса. И тоже получил разряд. Блеснула искра, правую руку обожгло. Черт, не получилось. Ничего не выйдет. Дальше он просто держал телефон у уха и ждал. Бог знает сколько. Ждал и ждал и ждал. Рядом с мальчиком на путях валялись 2 пачки сигарет. И Мэтью потрясло осознание. Все из-за 2 вонючих пачек.